Белл Кранелл. Уровень 1. Сила I-82 до H-120. Выносливость I-13 до I-42. Сноровка I-96 до H-139. Ловкость от H-172 до G-225. Магическая сила I-0. Магия нет, навыки нет. Что? Закат. Я, закончивший на сегодня с исследованием подземелья и вернувшись назад в скрытое жилище внутри церкви, не мог ничего поделать, кроме как расширить свои глаза. Потому что на переданной мне Ками самой бумаге, на которой был записан мой обновленный статус, отмеченный рост был так невероятен, что в это было сложно поверить. Ками сама, это... ты ошиблась в копировании или что-то в этом роде? Ты что ли думаешь, что я не могу даже просто читать и писать? Нет, я не хотел об этом так говорить, но... Но кажется, что я вижу какие-то удивительные числа. Убрав несколько ироничные ответками Ками в сторону, я внимательно всмотрелся в бумагу. Сегодня я действительно пытался стать сильнее. У меня действительно была уверенность по сравнению с моими прошлыми усилиями. Но разве это не слишком много? Суммарный рост превышает 160 пунктов. Это что, шутка? Я в самом деле достиг этого всего лишь за день, когда все мои прошлые заслуги зарабатывались в течение полумесяца. Ками-сама, тут должна быть какая-то ошибка. Видишь, вот тут, в категории «выносливость», я получил лишь одну атаку от врага сегодня. Единственный урон, который я получил, был от той внезапной атаки гоблина. После нее я уклонялся от всех атак. Но лишь с этим выносливость на самом деле повысилась на 29 пунктов. Характеристика за раз просто утроилась. Я разгромил множество монстров до сегодняшнего дня, чтобы получить предыдущие характеристики. Но как бы сильно я ни работал, невозможно было одним нахрапом так сильно увеличить мою опытность. А так что я говорю, что тут должна быть какая-то ошибка. Ками-сама? Странно. У Ками-самы сегодня было ужасное настроение. Просто очень ужасное. Ужасное настолько, что было даже страшно. Маленькое личико нахмурилось и четко уставилось на меня при помощи половинок глаз. Это давление было таким, словно Ками-сама говорила «Я зла». Почему? Что я сделал не так? Просто потому, что я впервые столкнулся с такой Ками-самой, я просто потерялся. Я, у которого со лба уже тек пот, дрожал, словно беспомощный гоблин. Ками-сама? Насчет этого, что мне сказать по этому? Почему я внезапно так набрал характеристики? Да кто знает! Ками-сама надулась и проигнорировала меня. В такой ситуации я не мог ничего поделать, кроме как подумать: «Вау, как мило!» Но у меня в самом деле были проблемы. Это был первый мятежный акт Ками-самы. «Хм!» Она развернулась ко мне спиной и молча направилась к шкафу в глубине комнаты. Ее две косы постоянно виляли, словно пытаясь запугать меня. Открыв дверь шкафа, Ками-сама, которая тряслась из стороны в сторону, усердно попыталась дотянуться до специально сделанного жакета. Одев этот жакет, который даже полностью скрывал несбалансированную грудь при ее маленьком теле, она прошла мимо меня, в то время как я до сих пор был в ступоре. «Я сегодня работаю официанткой на какой-то вечеринке, так что я пока что уйду. Ты тоже должен время от времени расслабляться сам и есть роскошную еду в одиночестве». Бам! С этим звуком дверь силой захлопнулась. До самого конца Ками-сама даже не взглянула мне в лицо. Лишь оставила загадку о вечеринке на ее рабочем месте, где она работает служанкой. Что именно произошло? Я сперва думал, что именно я был в чем-то неправ, но не мог вспомнить какой-либо ошибки, сделанной мною. Просто из-за того факта, что разозлил Ками-саму, я удрученно покинул спрятанное жилище. И одновременно с этим вздохнул. А, я должен взбодриться, прежде чем дойду до места сил. Солнце уже село на западе. Потеря света от солнца привела к темно-голубому вечеру, слегка сияющей полной луне и бесчисленным звукам смеха. А работники, закончившие свою смену, а авантюристы, которые вернулись в целости и сохранности из подземелья, Все они погружались в вино, словно для них все сегодня закончилось. Процветающие голоса лились из баров, следуя за криками и смехом. Вместе с оранжевыми огнями из открытых магазинов множество людей бродило по каменной дороге. Если подумать, то место, где я повстречался с Силсан этим утром, было действительно неподалеку. Идя по бесконечной главной улице, я переводил голову слева направо, словно потерявшийся ребенок. Окружающий вид был для меня абсолютно в новинку и полностью отличался от того, что было этим утром, когда не было видно вообще ничего, из-за чего мне было трудно вспомнить расположение этого кафе. Сложно было вообразить, что это было то же самое место, что и было сегодня утром. С ночными барами в пунктах торговли эта загруженная дорога с интенсивным движением излучала страстную атмосферу, заставляя даже полулюдей чему-то радоваться. Хоббиты, известные как народ с самым маленьким ростом, и гномы пели на дорогах, держась за плечи друг друга, а дварфы, известные как мощные и крепкие воины, также сердечно смеялись, войдя в их круг. Тут были женщины-зверолюди с ушками и хвостами зверей, одетые в откровенные наряды и завлекающие покупателей, а также были еще более сексуально наряженные амазонки, поспешно игнорирующие окружающие их взгляды и идущие вперед со слабой улыбкой. Я поспешно убрал свой взгляд с их тел. Хотя мелодия струнных и духовых инструментов и была слышна, но толпа обтекала окружающие ее представления, и звуки прекрасной музыки лишь касались прохожих. Главная улица полностью оделась в свой ночной вид. «Это должно быть здесь, верно?» Наконец-то я нашел знакомое кафе, так что я встал перед ним. Оно было построено из камня, как и окружающее его здание. Это строение было высотой в 2 этажа и, возможно, являлось самым большим по сравнению с окружающими его ночными барами. Ночной бар, в котором работала Силсан, назывался «Хозяйкой изобилия». Глубоко внутри себя я думал, что это было действительно удивительное название, пока смотрел на вывеску. А затем я тихо посмотрел внутрь бара со входа. Сперва я увидел хорошо развитую девушку-дварфа, которая подавала еду у барной стойки. Скорее всего, она была управляющей тут. Затем я увидел небольшую часть кухни, где тяжело работали девушки-кошки с ушками и хвостами, а другие официантки принимали заказы, и казалось, что тут были лишь девушки. Хотя я должен сказать, что все, кто работал тут, были девушками. Я думал, что теперь понимаю, откуда произошло название этого бара. Однако разве это заведение не слишком для меня? Увидев, что сотрудницей кафе также являлась гордая эльфийка, я не мог не почувствовать удивления, а затем сглотнул. До сегодняшнего дня я думал, что подобное не было возможным, но сад мечты с красивыми девушками и красотками, которых я желал, в самом деле располагался перед моими глазами. Естественно, я говорил тут про всех, за исключением управляющей. Хотя все это не могло рассматриваться как чарующее и подозрительное место, но для меня, не имеющего иммунитета к подобным ситуациям, просто того факта, что все сотрудницы здесь были девушками, уже было достаточно, чтобы покраснеть. Атмосфера в кафе была исключительно яркой. Работницы там были наполнены энергией, и звуки смеха можно было услышать повсюду. Хотя тут было много клиентов-авантюристов, которые смотрели на официанток с развратными глазами, но все же тут все просто пили и ели, да и готовка также выглядела очень вкусной. Интерьер также смотрелся очень стильно, по сравнению с другими заведениями. Но даже так странное впечатление от этого бара все еще существовало. Из-за того, что прямо у входа в него располагалось кафе, можно было понять, что это заведение тщательно следило за модой. В любом случае, почему взгляды гостей ранее стали сосредотачиваться на мне? Похоже, что сюда приходили не только посетители-мужчины, но девушкам также нравилось это заведение. Но я уже в самом деле хотел сбежать отсюда. «Бэлсан!» Я был экстремально быстр, когда оглянулся и обнаружил, что Силсан стояла возле меня. Я насильно состроил улыбку, чтобы скрыть подергивание своего рта. Я должен был просто признать это. «Я пришел». «Ага, добро пожаловать». Силсан, одетая в ту же одежду, что и утром, поприветствовала меня.